«Будет, бать», — уверенно кивнул Матвей, осторожно обтачивая готовую гильзу. «Тут вопрос в пружинах. Боюсь, или слабыми окажутся, или быстро ломаться станут. На ярмарку поедем, поищу тебе пружинной стали», — помолчав, пообещал кузнец. «Думаю, будет там у кого спросить. Только ты с собой его туда не бери. Не нужно, чтобы сторонние раньше времени такую задумку видели. Не возьму. Все одно работать там некогда, а потерять проще пареной репы». «Вот именно. Ты бы еще одни дроги собрал», — неожиданно сменил кузнец тему. «К чему?» — не понял Матвей. «Хлеба в этом году много будет. Лари мукой забьем. В Авине тоже полно будет. Остальное продать бы надо. Да и из железа всякого мы с тобой заготовили много. Перестарались немножко», — с довольным видом усмехнулся мастер. «Запас карман не тянет. Не в этом году, так на будущий продадим. У нас там еще железо есть», — озадачился парень. «Есть запас», — уверенно кивнул кузнец. «А с углем чего?» — не унимался Матвей. «Ты совесть-то имей. От отца отчета требуешь», — деланно посуровил мастер. «Да ладно тебе, бать», — отмахнулся Матвей, улыбаясь. «Я ж не для баловства спрашиваю. Потому и отвечаю», — усмехнулся Григорий в ответ. Их неспешную беседу прервал неожиданный колокольный звон. Не набат, какой разносился по степи в случае большой опасности, а звук среднего колокола, в который звонили, когда случалась какая-то беда. Удивленно переглянувшись, казаки быстро отложили работу и дружно выскочили из кузни. Все находившееся в станице население уже начало собираться на церковной площади. Колокольный звон стих, и из колокольни вышел жилистый, худой казак чуть моложе средних лет. Случилось чего? Семен, дружно шагнули к нему старшины. Беда, казаки, нагайцы двух девок скрали, от ручья утащили. Одна Катерина моя, а вторая Емельяна ручника дочь, вздрагивая всем телом, глухо поведал мужчина. Как узнал, тут же последовал вопрос. За глиной ходил, а они там. Я-то с голыми руками, да пока добежал, их уже и след простыл, ответил Семен, пряча повлажневшие глаза. Седлай коня, Матвей, гулко сглотнув, тихо приказал Григорий, хлопнув парня по плечу и крепко сжимая пальцы на нем. Без следопыта не обойтись будет. Кто еще пойдет? Кивнув, уточнил парень. После скажу. Делом займись, рыкнул кузнец, и Матвей понял, что эта история ему очень не нравится, но поступить иначе он просто не может. Молча развернувшись, парень рысью помчался к дому. 10 минут, и он верхом, совсем уже привычным оружием, рысью подъехал к церкви. Стоявшие тут старшины, увидев парня, одобрительно кивнули, и Елизар, взяв коня под уздцы, коротко сообщил: «С тобой десяток пойдет, все сейчас по домам коней седлают, а ты пока к ручью езжай, следы посмотри, но сам вдогон не ходи, остальных дождись, главное узнать, в какую сторону девок увезли». «Понял, дядька Елизар, сполню», — кивнул Матвей, сжимая ногами конские бока. Всхрапнув, Буян с места взял широкой рысью, направляясь к околице. Для себя парень сразу отметил волнение, которое звучало в голосах отца и учителя. По всему выходило, что эта история для него становится чем-то вроде экзамена на звание пластуна. Ведь пластун – это не просто разведчик и диверсант, он еще и следопыт, который по едва заметным отметинам сможет отыскать врага в любых условиях. Так что опозориться он просто права не имел. Перемахнув ворота, которые закрывали въезд в станицу, Матвей погнал коня к берегу ручья. Быстро добравшись до места, где Ефим набирал глину, парень перевел коня на шаг и, свесившись с седла, принялся высматривать место нападения степняков. Брошенная казаком корзина и следы его сапог, где он бежал следом за дочерью, сразу указали нужное направление. Спустя еще 3 минуты Матвей спрыгнул с коня и, присев на корточки, всмотрелся в следы бандитских коней. Медленно двигаясь по спирали, он все быстрее восстанавливал картину нападения. Пришли бандиты из степи. Впрочем, оно и понятно. Шли вдоль ручья, пока случайно не приметили девчонок. Состав банды – 6 человек при 4 заводных лошадях. Похоже, или куда-то далеко в гости ездили, или за покупками собрались. Во всяком случае, след заводных лошадей был гораздо легче, чем след верховых. Это означало, что шли они налегке. Разобравшись, куда именно пошла банда после нападения, Матвей сел в седло и нетерпеливо оглянулся на станицу. Время уходило, а обещанный десяток еще не появился. Чуть помедлив, парень толкнул коня каблуками, шагом направляя его по следу. До ближайшего холма было примерно 1,5 версты, так что отставшие его заметят и догонят. Внимательно разглядывая следы, Матвей еще раз убедился в правильности своих выкладок и, в очередной раз оглянувшись, мрачно проворчал. Наконец-то, явились, не запылились. Отправленный старшинами десяток рысью двигался в его сторону. Дождавшись, когда бойцы с ним поравняются, парень чуть шевельнул поводом, переводя буяна на рысь и одновременно начиная рассказывать диспозицию. Значит так, степняков шестеро при четырех заводных конях. На девок, похоже, случаем наткнулись. Уходит коротким галопом. След и сами видите. Если сейчас сами в полный мах пойдем, до темноты должны нагнать, громко закончил он, вопросительно поглядывая на молодого десятника. Добре, гайда, казаки, одобрительно кивнув, скомандовал тот. Казаки пришпорили коней и с гиканьем понеслись по степи. Азартно фыркнув, буян сходу перешел на галоп и помчался так, словно намеревался выиграть мировой приз в этой гонке. Похоже, жеребец органически не переваривал в скачке кого-то перед собой. Пригнувшись к гриве, Матвей чуть привстал в стременах, с удовольствием чувствуя, как кровь начинает бурлить в жилах. Вымахнув на холм, парень сходу увидел вдали уходившую от преследования цепочку и, ткнув в нее пальцем, пронзительно свистнул. Казаки, также увидев цель, отозвались разбойничьим посвистом и прибавили ходу. Степняки, заметив погоню, также прибавили ходу и принялись забирать вправо. Судя по всему, где-то там они рассчитывали найти или помощь, или место, где смогли бы оказать серьезное сопротивление преследователям. К змеиной балке они рвутся. Заметив их маневр, громко объяснил десятник. Там солончак и ямы зыбучие. По тропе только по одному пройти можно. В балку спустятся и станут нас, как перепелов, отстреливать. Дядька Михей, бери половину десятка и на перехват, а я с остальными вдогон, предложил Матвей, чуть придержав коня. Добре, чуть подумав, отозвался десятник и, выкрикнув пять имен, повернул коня в степь. Судя по всему, опытный боец отлично знал эти места и вполне мог обойти бандитов, отрезав их от нужной точки. Ведь это только на первый взгляд кажется, что по степи можно проехать где угодно. На самом деле двигаться с такой скоростью можно было только или по уже известной местности, или короткой рысью. Степь изначально изрезана всякими низинками, каменными выходами, а то и просто сурчиными норами. Так что гнать лошадей по неизвестной местности своего рода рулетка. В лучшем случае потеряешь только коня, в худшем запросто свернешь себе шею при падении. Убедившись, что пятерка казаков движется в нужном направлении, Матвей сосредоточился на скачке. Буян шел ровным, широким галопом, дыша, словно мехами воздух качая. Степняки, заметив, что казаки разделились, предприняли очередную попытку оторваться, бросив двух заводных коней. Расстояние между бандитами и преследователями медленно, но заметно сокращалось. Но Матвей продолжал вести свою пятерку по следу. Знавшие степь, как свою юрту, степняки не просто так шли, вытянувшись в цепочку. Похоже, рядом с тропой были какие-то опасности для коней. Брошенные лошади начали сбрасывать скорость, но продолжали тянуться следом за остальной группой. Матвей, помня, что в нынешних условиях любой поход должен приносить хоть какой-то доход, оглянулся и, увидев взмыленную кобылу одного из бойцов, скомандовал: «Илья, их лошадей сгуртуй и за нами рысью». «Понял», — коротко кивнул парень, сдававший экзамен вместе с Матвеем и отлично понимавший, что его конь такой скачки не выдержит. Таким образом Матвей давал ему возможность участвовать в погоне и хоть как-то сохранить статус, или, как тут говорили, лицо. Вроде и приказ выполнил, и не виноват, что лошадь у него слабая, ну, или уже старая для подобной скачки. Матвей и сам хорошо помнил, скольких мучений и приключений ему стоило приобрести своего буяна. Между тем расстояние до банды сократилось метров до 300. Парень уже отлично видел, что девушек везут в середине цепочки и бросать добычу бандиты не собираются. Заметив, что банда снова начала закладывать поворот, Матвей вытянул из-за спины карабин и, загнав патрон в патронник, накинул повод на луку седла. Буян, услышав знакомый звук, прянул ушами и чуть сбавил скорость, начав двигаться ровным, не очень тряским галопом. Чуть сжав колени для упора, Матвей поднял оружие и, поймав ритм скачки, плавно спустил курок. Грохот выстрела разнесся по степи широко, но недолго. Скакавший первым бандит, схватившись за плечо, покачнулся в седле, но сумел удержаться. В ответ степняки ответили несколькими разрозненными выстрелами, но все пули прошли мимо. Привычно передернув затвор, Матвей воспользовался тем, что поворот бандиты еще не прошли, и снова выстрелил. На этот раз в одного из тех, кто тащил за собой лошадь с пленницей. Картинно всплеснув руками, бандит выпал из седла. Скакавший следом за ним степняк подхватил повод его лошади и, хлестнув плетью, заставил прибавить шагу. «Ну, тварь, ты у меня точно кровью умоешься», — зло выдохнул Матвей, снова загоняя патрон в патронник. «Хватит реветь, кулемы», — грубовато проворчал десятник, останавливаясь рядом с сожженными с коней девчонками. «Погоди, дядька Михей, дай им в себя прийти», — вежливо осадил его Матвей. «Не каждый день их воруют». «Ну, тоже верно», — чуть смутился казак. «А вы чего нас не дождались? С чего ты вдруг палить начал? Понял, что могу дотянуться. К тому же не знал, успеете вы до балки или нет», — пожал парень плечами. «Малость не поспевали», — скривился десятник. «В общем, добре ты все решил, так старшинам и скажу». «Благодарствую, дядька Михей», — вежливо склонил Матвей голову. «Эх, жаль, что пластунов наших побили. Лет через 5 ты у них точно десятником стал. Думать умеешь?» «Так мне по мастерству думать положено», — нашелся Матвей на неожиданную похвалу. «Ну, мастерство, оно само по себе, а бой сам по себе будет». Слушая их разговор, остальные казаки только переглядывались, понимая, что именно в эту минуту решается вопрос о повышении в звании одного из самых молодых казаков станицы. Да, после этот вопрос будут обсуждать старшины и еще некоторое время присматриваться к возможному десятнику, но предложение опытного бойца никто не забудет. Все получилось спонтанно. Нагоняя бандитов, Матвей саживал их с коней одного за другим, не давая степнякам стрелять в ответ. Стоило только кому-то взяться за оружие, как парень тут же менял прицел. Ему словно сам черт ворожил, помогая всаживать пули туда, куда он и целил. Когда счет выживших дошел до 2, бандиты бросили заводных коней с пленницами и, развернувшись, попытались дать бой. Но тут не подвели оставшиеся в строю молодые казачки. Глядя на стрельбу случайного командира, они также взялись за оружие, но бить врага сходу не решались, опасаясь зацепить девчонок. Но теперь, когда кони с пленницами оказались в стороне от основного места событий, не оплошали. Дружный залп просто вынес 2 оставшихся бандитов из седла. Велев парням проверить тела и собрать добычу, сам Матвей проехал немного дальше и, убедившись, что свежих следов на тропе не имеется, вернулся к своей пятерке. Еще минут через 20 подъехал десятник со своими бойцами, и Матвей первым делом, вместо доклада, спросил, не проверял ли он балку на предмет возможной засады. Растерявшись от такого напора, Михей только кивнул, коротко буркнув: «Пусто там. Похоже, прав ты был, когда сказал, что на девок они случайно налетели». И только потом, опомнившись, принялся задавать вопросы, выясняя, как все было. Выводив коней и отерев их пучками травы, казаки занялись трофеями. Освобожденных девчонок напоили водой из фляг и, усадив наброшенные на землю бурки, оставили в покое. Те, едва убедившись, что опасность миновала, тут же занялись обычным женским делом. Заревели в 2 голоса, слезами смывая последствия перенесенного стресса. Понимая, что это пошел откат, Матвей махнул на них рукой. Утешать женщин он никогда не умел. И вот теперь вернувшийся десятник привычно наводил порядок во вверенном ему подразделении. Разобравшись с трофеями и отловленными конями, казаки начали готовиться в обратный путь. Но на этот раз им придется ехать не быстрее, чем легкой рысью. Кони после уже случившейся скачки не могли двигаться так быстро. «Матвей, чего из добычи брать станешь?» — окликнув парня, поинтересовался десятник. «Да чего там брать? После долю получу, и ладно», — окинув все добытое быстрым взглядом, отмахнулся парень. «Там вон вроде пистоли толковые», — не согласился десятник. «Капсюльные. Куда они мне?» — фыркнул Матвей. «Были бы стволы подходящие, мы б с отцом и сами тех же револьверов наделали. Вы и такое можете?» — изумился казак. «Да чего там уметь?» — махнул Матвей рукой. «Корпус отлить да барабан под патроны. Больше времени подходящие пружины сделать займет. Только стали нужной нет, а обычную ставить, так они быстро портиться станут. Часто менять придется. Погоди, так вам, чтобы револьверы делать, только стволов да пружин не хватает?» — не поверил десятник. «Ага, ну, вы, кузнецы и доки, и булат, и огнестрел всякий», — растерянно покрутил казак головой. «Я там у вас еще и станки всякие видал. Гриша гуторил, тоже сами делали. Верно ли?» «Так и есть. До беды своей, когда с батей на ярмарку ездили, я в одной артели железоделательной те станки и увидел. Вот и решили с ним попробовать себе такие же сделать, а чего он прежде не пробовал. Тут же отреагировал казак, так ему вещи их интересны были, товар всякий, что на продажу, а мне сами станки. Вот и вышло, как вышло, развел Матвей руками, старательно наводя тень на плетень. Ну да, пацаны, они всегда приметливее, понятливо кивнул десятник. Добре, по коням, казаки, до темна надобно в станицу вернуться, скомандовал он, закругляя разговор. Девчонок снова усадили в седло, и отряд двинулся в обратный путь ровный, короткой рысью. Немного отдохнувшие кони шли спокойно, и только Буян то и дело порывался прибавить ходу. «Да уймись ты, заполошный!» — выругался Матвей, чуть натягивая повод. «Доброго коня тебе батька сторговал», — вздохнул ехавший рядом с парнем казачок. «На булат сменяли», — коротко поведал Матвей, кивая. «Князь, что сторговал?» — сказывал. «Полукровка доброй крови». «Что, в самом делешний князь?» — удивленно ахнул казачок. «А чего такого?» — не понял Матвей. «Он там по своим делам был, а мы как раз коня искали подходящего. Вот он наши клинки увидел, и загорелось ему. С первоначалу не поверил, что настоящий булат, а после, как спытали, сам у кого-то знакомого буяна и нашел. А что за князь, откуда?» — не унимался собеседник, явно сгорая от любопытства. «Горец, грузин. Но, видать, настоящий, ежели с ним жандармский подполковник приезжал. Это который после в станице был», — вспомнил молодой боец. «Ага, он самый». Казачок придержал коня и, поравнявшись с ехавшими следом бойцами, принялся им жарко пересказывать все услышанное. А Матвей, едва заметно усмехнувшись, принялся всматриваться в степь. «Терять бдительность в этих местах — последнее дело. Разом без головы остаться можно». Частый перестук копыт рядом подсказал парню, что его догнала одна из похищенных девушек. Не торопясь повернувшись, парень сходу наткнулся взглядом на пронзительный взгляд громадных синих глаз Катерины. «Тебе чего, Катюш?» — тихо поинтересовался парень, усилием воли унимая взыгравшие гормоны. «Поблагодарить хочу», — чуть порозовев, так же тихо ответила девушка. «Мы хоть и испугались, а все одно я видела. Кабы не ты, не переняли бы нас до змеиной балки, не успели б казаки. Спаси Христос, Матвей, второго разу я б не снесла. Забудь», чуть скривившись, отмахнулся парень. «То не вина твоя, а беда, а вина тут наша, казачья, что не успели вовремя, не догнали. А в этот раз и вовсе все случаем вышло, не за вами они шли, мимо ехали, а как вас приметили, не сдержались. И то сказать, мимо таких красавиц проехать, себя не уважать», — улыбнулся он, сделав девушке немудреный комплимент. «Проку-то с той красы», — вздохнула Катерина, улыбаясь и сверкая милыми ямочками на щеках. «Не скажи, Катюша, коль человек на лицо сразу мил становится, то и смотришь на него иным взглядом. Вон, на мою рожу глянь, от одного шрама с души воротит. Слышала, небось, как меня по станице девки паленой рожей кличут? Дурани», — возмущенно фыркнула Катерина. «Казаку шрамы носить, как награда за доблесть, дуры и есть, бог им судья», — отмахнулся Матвей. «Ты мне вот что скажи, ты с оружием управляться умеешь? Приходилось когда стрелять, из чего лучше получается? Батька несколько раз во враг с собой брал, показывал, как из винтаря палить правильно, а чего иного у нас и нету. Пистоли у него только те, что со ствола заряжать надобно, да и тяжелые они для меня. У него все исправы только шашка с кинжалом да винтарь, мерин, и тот уж старый. Да уж, не везет ему», — понимающе вздохнул парень. «А кроме мерина иная лошадь есть ли?» — «Откель», — развела Катерина руками. «Он ежели только куда в большой поход соберется, а вот в такие стычки давно уж не бегает, да и годы уж не те. Так он вроде не особо стар», — озадачился Матвей. «Лет 5 тому он с коня упал и расшибся крепко. С тех пор долго в седле сидеть не может, да и ратой с него тоже после плохой стал. День за сохой пройдет, и после день лежит. Вот мы с малыми и бьемся». Голос девушки дрогнул, и Матвей понял, что ей очень жалко отца. И то сказать, мужик даже после серьезной травмы, несмотря на все проблемы, продолжает работать, а не ищет справедливости в стакане. «Как тебе эта сивка-бурка?» — с улыбкой уточнил Матвей, кивая на коня, на котором ехала девушка. «А хорош», — рассмеялась Катерина. «Хоть не казист с виду, а бежит добре, да и покладистый». «Вот и добре», — кивнул Матвей, уже выстраивая про себя разговор с десятником. «Гляньте, казаки». Катька под шумок решила за кузнеца выскочить, раздался молодой, задорный голос, и девушка, втянув голову в плечи, тут же поспешила отвести своего скакуна в сторону. «Это кому там язык лишний?» — Послышался в ответ грозный окрик, и десятник, придержав коня, оглянулся на свой десяток. «Ты, Варлам, смотрю, умный шибко», обернувшись, рыкнул Матвей. «Да только за такие шутки можно и зубов лишиться. Ты чего звереешь сразу, Матвей?» — растерянно проворчал говорливый казачок. «Я ж так, пошутить только». «Над бабой своей шутить будешь», — огрызнулся парень и, толкнув каблуками буяна, быстро догнал десятника. «Дядька Михей, дозволь спросить». «Спрашивай, мне вроде как с добычи часть положена, или чего сам выберу». «Так, верно, я коня одного забрать хочу, которого, того, на котором Катерина едет, ей отдать решил», — сразу догадался казак. «Она сказывала, у них окромя Мерина старого иного коня и нет, а там детей семеро по лавкам, я с той добычи не разбогатею, а им все подмога». Справного казака Гриша вырастил. Помолчав, одобрительно усмехнулся Михей. «Быть посему, а насчет остальной добычи покоен будь, все честь по чести будет, как все взятое продадим». «Благодарствую, дядька Михей», — сняв папаху, коротко поклонился парень. «Ты вот что, Матвей, поучил бы сынов моих ножами орудовать, видел я, как ты их в цель бросаешь, с седла, на скаку, и ни одного промаха. Так поучить-то можно, дядька Михей, только прежде им потребно такую же перевязь с оружием сделать», — ответил Матвей, тряхнув своей амуницией, «чтоб все под руку было, а то давеча мальчонка один прилип как банный лист, научи да научи». А как батька его услышал, что ножи заказывать надобно, так и запретил. «Мал, — говорит, — еще, а ножами, как шашкой, быстро владеть не научишься, тут тренировки постоянные нужны». «Ага, то-то у тебя возле кузни вечно полено изрубленное висит», — кивнул казак, сообразив, что к чему. «Верно, сначала как с шашкой, на месте все делаешь, а после, когда нож в руке почувствуешь, полежка подвешиваешь, и пусть качается из стороны в сторону, а ты кидай, чтобы в самую середку попасть. Ишь ты, тоже наука, пластуны научили, они», — кивнул Матвей, не уточняя, какие именно разведчики его учили. «Добре, спрошу Гришу, сколько мне такая сбруя на двух оболтусов встанет», — подумав, хмыкнул казак. «Не особо дорого, они ж не булатные», — отмахнулся Матвей. «Да и то батя их ковать меня поставит, дело-то не хитрое, все одно он старший в доме, ему и решать», — посуровил казак лицом. «Это само собой», — тут же поспешил согласиться Матвей. Встречали их всей станицей, взволнованные родственники тут же обступили спасенных девчонок, а выполнивший свой долг десяток в полном составе направился на доклад к старшинам, ожидавшим завершения этой погони у церкви. Выстроившись в ряд, казаки слезли с коней, и десятник, поправив папаху, шагнул вперед. «Сделали все, как велено было, молодцевато расправляя усы», — сообщил Михей. «Девок отбили, бандитов постреляли, трофей по укладу делить станем». Понятно, что это был не воинский строй, и потому доклад проводился не по всем уставным правилам, но старшины слушали казака внимательно. «С тобой молодые ходили, что о них скажешь?» — кивнув, в свою очередь спросил Елизар. «Добрые казаки выросли», — улыбнулся Михей. «Кое-кому коней сменить бы надо да справу подновить, а так добрые казачки». «Еще чего есть?» — чутко отреагировал Елизар на некоторую недосказанность в словах десятника. «Есть мысль», — кивнул Михей, оглядываясь через плечо. «Думаю, года через два Матвея Лютого можно будет смело десятником писать, и бой видит, и братов в бою, и по следу нас, словно по ниточке, за степняками провел, да и соображает добре, толкового сына Григорий вырастил». «Думаешь, получится с него десятник?» — задумчиво переспросил Елизар. «Думаю, и дальше пойдет, умен парень», — решительно кивнул казак. «Добре, поглядим, как оно дальше будет», — кивнул старый боец, жестом отпуская десяток. Стоя в строю, Матвей взглядом окинул собравшихся людей и, приметив в толпе отца, едва заметно улыбнулся. Внимательно слушавший, что говорит опытный десятник, кузнец едва заметно кивнул ему, а после доклада широким шагом подошел к Михею. «Благодарствую, друже, за слова добрые о сыне», — протянул он руку десятнику. «Ни на чем, Гриша, я правду сказал, как оно все было, мы ж разделились, чтобы степняков перенять раньше, чем они смогли в змеиную балку уйти. И пока я свою пятерку на перехват вел, Матвей твой вдогон шел. Так ведь шельмец приметил, что может до них из винтаря дотянуться, и стал по одному сбивать. Ох и ловок в стрельбе. В общем, пока мы кругля давали, он со своей пятеркой успел всех бандитов пострелять, а сами и царапины не получили. Добре ты, Гриша, сына выучил. Вот те крест, добре, я потому и решил за него перед старшинами слово замолвить. Помяни мое слово, будет из него толковый ватажный. Благодарствую, Михей, улыбнулся в ответ мастер. Тут вот еще что, Гриша, чуть смутившись, продолжил казак. Решил я дурней своих к сыну твоему в учение отдать. Чтобы, значит, научил он их ножами орудовать, как сам умеет. Так ты мне вот что скажи, почем мне такие ножи встанут, чтобы не хуже, чем у Матвея твоего были? А хрен его знает, растерянно почесал кузнец в затылке. Свои-то Матвей себе сам ковал, и перевязь тоже сам точал. Ну, он так и сказал, что ты все одно к нему отправишь. Да только в кузне ты старшой, за тобой и слово. Ну, раз так, то возьму я с тебя только за железо да уголь, а за работу с Матвеем сам сговоришься, принял кузнец Соломоново решение. Вон он стоит, сейчас и узнаем, что ответит, ехидно усмехнулся мастер. Матвей, подсюды. Чего, бать? Шагнул к ним парень. Понятно, что весь разговор он прекрасно слышал, но влезать в беседу старших ему было не по чину, и потому Матвей вынужден был делать вид, что дожидается, когда отец закончит беседу. «Сколь за работу возьмешь, чтобы сынам моим ножи отковать?» — повернулся к нему десятник. «По 10 копеек за нож», — чуть подумав, решительно ответил парень. «Уж прости, дядька Михей, но труд свой я ценить приучен. Добре, честная цена», — что-то прикинув, согласился Михей. «Уговор, уговор», — пожал Матвей протянутую ладонь. «Михей, Гриша, это что ж такое?» — раздался громкий голос, и к казакам почти бегом подскочил мужчина, что первым поднял тревогу после нападения. «Ты чего шумишь, Семен?» — удивленно повернулся к нему десятник. «Да как же, Катька моя гуторит, что Матвей с твоего добра ей коня трофейного отдал», — возбужденно размахивая руками, сообщил мужик. «И чего?» — снова не понял Михей. «Так ведь трофейный конь», — продолжал шуметь мужик. «Так мой это трофей, вот я его Катерине и отдал», — внес Матвей некоторую ясность. «С чего бы?» — тут же развернулся к нему казак, подозрительно прищурившись. «А понравился он ей?» — пожал парень плечами. «Покладистый, выносливый, мне не потребен, вот и отдал». «Вот так взял и девке коня отдал?» — не поверил Семен. «А как же доля с добычи? Мне и остатнего хватит», — отмахнулся Матвей. «Да как же это, Гриша?» — повернулся Степан к кузнецу. «Его трофей, ему и решать», — пожал мастер плечами, пряча усмешку в усы. «А ты, значит, разрешаешь?» — не унимался казак. «Чего тебе, Семен, не так?» — деланно возмутился Михей. «А то сам молодым не был, забыл, как глянувшейся девке подарки дарить». «Так ведь?» — снова начал Семен, но, вдруг осекшись, только растерянно кивнул и, помолчав, добавил: «Благодарствую, казаки, век не забуду». «Ступай с Богом, Сема», — усмехнулся в ответ Григорий. Кивнув, казак отступил в сторону и, сняв папаху, истово перекрестился на маковку церкви. Глядя ему вслед, Михей тяжело вздохнул и, покачав головой, тихо произнес: «Добрый казак прежде был, да не свезло, словно сглазил его кто». «Всяко бывает», — согласно кивнул Григорий. «Бать, я домой, помыться надо, да коня обиходить», — напомнил о себе Матвей. «Ступай, матери скажи, я после буду», — кивнул кузнец, отпуская сына. «Чего тут еще обсуждать?» — ворчал про себя парень, шагая по улице. «И так ясно, что все добром закончилось. Или он решил продолжить историю с женитьбой, но на этот раз решил с отцом Катерины сговориться? Нет, не думаю. Или решил подробнее про звание десятника узнать? Ладно, там видно будет». Добравшись до дому, парень первым делом расседлал и вычистил коня и только после этого занялся собой. Настасья, которой он первым делом передал слова отца, давно уже приготовила ему чистую одежду и отнесла в баню пару чугунков горячей воды. Смыв с себя пыль и пот, Матвей ощутил просто зверский голод и прямым ходом отправился в хату. За стол мать, явно зная, что он придет голодным как волк, уже накрыла стол к ужину. «Садись да ешь», — приказным тоном скомандовала она, едва увидев сына. «А батя?» — не понял Матвей. «Так это ты с похода, а он дома сидел. Придет, так поест», — отмахнулась женщина, походя напомнив ему местные правила. Терпения Матвея хватило только на то, чтобы быстро кивнуть и запустить зубы в ближайший кусок. Григорий вернулся в дом, когда Матвей уже, сыто отдуваясь, не торопясь запивал пирог с ягодой горячим чаем. Когда Настасья успела поставить тесто и испечь эту вкуснятину, Матвей так и не понял, но пирог уничтожал, едва не урча от удовольствия. «Ну, рассказывай», — пряча усмешку в уголках губ, потребовал кузнец. чего рассказывать, бать, лениво отозвался Матвей, прихлебывая напиток, с чего вдруг решил Катерине коня подарить. Катьке, порченой, изумленно обернулась Настасья, будет тебе, мать, порченой, то не ее вина, осадил жену мастер. Да пока обратно ехали, погуторили малость с ней, я ж помню, что там еще детей семеро по лавкам, да отец, как спину зашиб, так толком работать и не может, вот я и решил подсобить малость, много за того коня не возьмешь, сам знаешь, их только крестьяне и покупают, а им все полегче будет, и все, иронично уточнил Григорий, а чего еще-то, бать, сделал вид, что не понял, парень, я уж грешным делом решил, что тебе Катерина глянулась, вздохнув, честно признался кузнец, да ты сдурел, отец, вдруг возмутилась Настасья, чего это ты вдруг своего сына единокровного решил женить кое-как, уймись, Настасья, неожиданно рассердился кузнец, сказано, нет в том ее вины, это мы все вместе в том повинны, что упредить не сумели, не пришли вовремя, а девка ни в чем не виновата, так я и не виню ее, Гриш, разом сбавила женщина тон, просто не делай это, мастера толкового, пластуна, казака, что экзаменацию лучшим сдал, на ком попало женить, они ж голь перекатная, вон, даже коня и то им Матвей отдал, сами едва не на себе пахали, да еще и сахой, а женишь его на Катьке, так придется им всем помогать, оно ему надо, чужую семью на себе вести, да уймитесь вы с той женитьбой, не выдержав, рявкнул Матвей, не хочу я пока жениться, рано еще, даст бог у меня в войске казачьем карьера сложится, десятником стану, тогда и о жене говорить можно будет, а пока давай, батя, с мастерством решать, а чего решать-то, Матвей, растерянно уточнил кузнец, опешив от такой вспышки, по кузнечному делу ты уж со мной вровень встал, по кузнечному, а по литью, напомнил Матвей, нет, батя, рано мне еще мастером называться, вот научишь правильно формы лить, тогда и погуторим, сынок, ты ж один сын в семье, случись чего, и пресечется род. Еле слышно напомнила Настасья. «Помню», — спокойно ответил парень, щелкнув себя ногтем по серьге в ухе. «Нет, мать, не для того меня Господь сберег, чтобы я глупо в бою сгинул. Да и не лезу я в драку без головы. Это вон даже дядька Михей приметил. Так что есть у меня еще время. Ну, может, оно и так», — растерянно протянул кузнец, удивленно оглядываясь на жену. «И правда, отец, не дергай ты его», — вдруг поддержала сына Настасья. Придет время, само образуется. Ну, пусть так, вздохнул мастер, махнув рукой. Допив чай, Матвей почувствовал, что глаза начинают слипаться, и, пожелав всем доброй ночи, отправился на свою половину. Теперь, когда пристройка была полностью готова и почти обжита, ночевать он предпочитал только там. Утром, умывшись и приведя себя в порядок, парень отправился в кузницу. Раз уж слово было дано, значит, нужно было его сдержать. Отобрав из кучи железного хлама подходящие куски, парень растопил горн и взялся за дело. К вечеру две заготовки для метательных ножей уже были готовы. Григорий, заглянув в кузню, некоторое время понаблюдал за его работой и, одобрительно хмыкнув, отправился по своим делам. Чем ближе подходил срок ярмарки, тем больше непонятных вопросов решал мастер. Что там и к чему? Матвей даже не пытался вникать, ни по возрасту, да и ни по чину. Живя в доме родителей, он все еще находился в их власти. Даже несмотря на то, что стал полноценным бойцом и писался в реестре как серьезный пластун. Вообще все эти записи для него так и остались темным лесом. По всему выходило, что казаков вносили в реестр дважды. Первый раз, как возможного кандидата, и второй после сдачи экзамена, уже как полноценного бойца. Во всяком случае, иного объяснения всем этим высказываниям Матвей не находил. Закончив работу, парень загасил горн и отправился домой. Быстро поужинав, он завалился спать, чтобы с первыми лучами солнца снова вернуться к работе. Чтобы отковать 10 метательных ножей, Матвею потребовалось 4 дня. Дальше пошла полировка и заточка. Выйдя с готовым оружием во двор, Матвей проверил ножи на баланс. Воткнув все 10 в свою мишень и убедившись, что ножи получились не хуже его собственных, отправился искать отца. Как оказалось, Григорий занимался подготовкой к поездке на осеннюю ярмарку, обходя соседей и выясняя, кто еще собирается туда ехать. Но прежде всю станицу ожидала уборочная страда. Хлеб почти поспел, так что впереди был почти месяц каторжного труда. Особенно с учетом того, что делать все им приходилось вдвоем с отцом. Один косит, а второй снопы увязывает. К тому же еще предстояло накосить достаточно сена для скота, и все эти вопросы были не менее важны, чем оружие и служба. Ведь голодным много не навоюешь, а кормить казаков никто никогда не собирался. На ярмарку собирались долго и старательно. Григорий, вняв уговором Матвея, решил ехать на торг двумя экипажами. Заодно и товару побольше взяли. Собранная парнем повозка, нечто среднее между бричкой и фаэтоном, оказалась настоящей бомбой, почти на месяц взорвавшее станичное общество. Легкость хода и маневренность этого экипажа обсуждались долго и старательно, а те, кому довелось на ней прокатиться, не уставали нахваливать и ее мягкость на местных дорогах. Матвей, в очередной раз сумевший свести ужас ежом и получить нечто такое, чего тут еще не видели, только ехидно усмехался и втихаря потирал руки, отлично понимая, что подобный транспорт первый же толковый купец оторвет с руками. На дворян парень не рассчитывал. Повозка была выполнена в стиле строгого минимализма и максимального комфорта. Даже сиденье кучера было набито конским волосом и было подвешено на раму, что создавало дополнительную амортизацию при езде. Диваны же для пассажиров вообще могли показаться верхом технологичности. Правда, выполнено все было из местных материалов, но приемы, которые были использованы при сборке, здесь еще не применялись. Выпросив у отца несколько полос стали, Матвей поставил экипаж на рессоры и ограничил их действие широкими кожаными ремнями, пропитанными воском. Это спасало кожу от сырости и грязи и заменяло амортизаторы. Григорий, прокатившись на этом экипаже в первый раз, долго ходил вокруг повозки, удивленно почесывая в затылке и тихо ворча. «Это как же у тебя голова устроена, чтобы придумать такое?» В ответ Матвей только улыбался, неопределенно пожимая плечами. В оглобле для первой поездки он поставил своего буяна. Норовистый конь сначала недоверчиво косился на странную повозку, а после, выкатив ее за околицу, весело пошел по тракту в полный мах. Разогнавшись, экипаж несся по дороге так, что попытавшиеся догнать его пары верховых казаков дружно отстали. Да, можно было бы списать это на силу и скорость самого коня, но вес влекомого груза все равно был несопоставим. Сидевший пассажиром кузнец только растерянно крякнул, когда понял, что опытные кавалеристы просто не могут догнать новенький экипаж. И вот теперь Матвей с отцом грузил в дроги и коляску все, что собирались продавать. Им снова требовались деньги. Запасы металлов подходили к концу, и требовалось срочно их пополнить, как и запас каменного угля. Не сдавался Матвей в деле построения собственного парового двигателя. Но для изготовления рабочего механизма требовалось еще много чего, так что эта поездка нужна была и ему, для воплощения в жизнь собственных идей. Ну надоело парню качать ногой педаль, затачивая нож или обтачивая какую-то заготовку. Все задуманные им станки уверенно работали и выполняли свои функции. Да, не так точно и чисто, как ему хотелось бы, но и это уже был прорыв. Отъезд был назначен через 2 дня. В дроги, как в грузовой транспорт, было решено запрячь трофейную пару, а в коляску Григорий решил поставить одного буяна. Сильный жеребец запросто справится с подобным грузом. К тому же это будет и хорошей тренировкой для него. С оружием решили сильно не мудрить и брать все, с чем обычно выходили в поле. Убедившись, что уложено и закреплено все, Григорий хлопнул сына по плечу, с легкой улыбкой посоветовав: «Все, Матвей, послезавтра в путь, так что не теряй времени, прогуляйся по станице». «Это еще зачем?» – не понял парень. «Глядишь, еще какую вдову приголубишь», – поддел его кузнец, от души расхохотавшись. Григорий регулярно поддевал парня по поводу его амурных похождений, но делал это беззлобно и не обидно. К тому же Матвей помнил, как казак без единого лишнего слова согласился отдать вдове одного из коней, чтобы помочь управиться в поле. Так что, усмехнувшись в ответ на подколку, только отмахнулся и отправился в кузню, доводить задуманный пистолет до ума. Попытки свить пружины из оружейной стали не увенчались успехом. Парню никак не удавалось правильно подобрать температуру, чтобы получить готовую пружину и сохранить свойства металла. Ему очень не хватало толковых сплавов, но Матвей попыток не оставлял. Вот и теперь, сунув в горн кусок проволоки, парень дождался ее нагрева и принялся аккуратно навивать ее на старый винтовочный ствол. Вошедший следом за сыном кузнец, внимательно наблюдая за каждым его движением, только одобрительно кивал, не делая попыток вмешаться. Закончив, Матвей плавно опустил полученную заготовку в масло и, дождавшись, когда она остынет, достал. Дав маслу стечь, парень снял получившуюся пружину и, пару раз сжав ее в пальцах, мрачно вздохнул. «Слабая, оставь, Матвейка», помолчав, посоветовал мастер. «Вернемся, снова пробовать станешь, а пока подумай, может, чего другое в голову придет, или, даст бог, я снова за железом поеду да найду тебе там чего подходящее». «Благодарствую, батя», кивнул парень, соглашаясь, отложив получившуюся пружину на отдельную полку, которую ему выделил отец под его собственные задумки. Матвей уже собрался гасить горн, когда в дверь кузни робко постучали, и на пороге появилась Катерина. «Здрав будь, дядька Григорий», — негромко поздоровалась она. «И тебе здоровья, красавица». «Случилось чего?» — улыбнулся кузнец в ответ. «Папка просил ножи заточить правильно, а то я взялась к ужину резать всякое, а они не режут», — пожаловалась девчонка, вынимая из корзинки пяток кухонных ножей. «Добре, глянь, Матвей», — кивнул кузнец, повернувшись к сыну. «Где ж им резать?» — проворчал парень, забирая кухонную утварь. «Это уж не ножи, это, прости господи, недоразумение сплошное». «Чего там?» — удивился Григорий. «Глянь», — протянул ему Матвей один из ножей. «Им не иначе кости рубили, такое силком не выправишь». «Угу», — оглядев нож, кивнул кузнец. «Ну, учить тебя не стану, сам уж лучше меня знаешь, что делать. Поправь, да снедать приходи, а я пойду». Умаился чего-то. «Старею, видать», — грустно усмехнулся мастер и, развернувшись, не спеша вышел из мастерской. «Ага, стареет он», — проворчал Матвей, глядя отцу вслед. Бугая одним ударом зарубил и не булькнул. «Опять задумал чего, хитрец», — подмигнул он девушке. Сунув нож в горн, он быстро разогрел его и, ухватив клещами, переложил на наковальню. Парой десятков быстрых, точных ударов он выправил клинок и, опустив его в масло, повторил операцию. Катерина, пристроившись на чурбачке в сторонке, то и дело бросала на парня быстрые, заинтересованные взгляды. «На ярмарку едете?» Не удержавшись, поинтересовалась она. «Ага, послезавтра в путь», кивнул Матвей, не отрываясь от работы. «Сами-то как, не собрались, так нам и торговать особо нечем», вздохнула Катерина, погрустнев. «Вот дурак», выругал себя Матвей. «Знаешь ведь, что живут кое-как, а ты с ярмаркой. Так собрали бы гуртом ягоды какой или грибов, да свезли. Вон, в предгорьях чего только не растет», — попытался смягчить он свою неловкость. «Так батьке некогда, ему б по хозяйству управиться, а мне с малыми одной страшно. А ну как опять степняки налетят или горцы в набег пойдут», — призналась Катерина, зябко передернув плечами. «Это да, одним туда лучше не ездить», — чуть подумав, согласился Матвей. «А наши станичные девки что ж, не ездят, редко, за орехом если только. Орех – это хорошо, это вкусно, особенно ежели в меду его подержать», – улыбнулся Матвей, вспомнив одно из своих любимых лакомств – грецких орехах в меду. «Это как в меду?» – вдруг удивилась девушка. «Так ты чего, не пробовала?» – удивился парень. «Так не делал у нас так никто. Вот блин, опять лоханулся», – выругался про себя парень. «Ладно, вот вернусь с ярмарки, там видно будет. Главное, мед добрый найти. Соберу орехов, попробуешь», — не удержавшись, пообещал он. Катерина ему все больше нравилась, и внешне, и спокойным, добрым характером, а главное, умением держать себя в руках и не впадать в истерику или панику при первой же неприятности. Так что обещание свое он планировал сдержать обязательно. Что там дальше будет, одному Богу известно, а девушка эта явно умела ценить то немногое доброе, что с ней случалось. «За добрым медом надо на хутор ехать, там у деда Святослава пасека, и мед завсегда такой, что не захочешь, а будешь есть, а пахучий, аж на дух захватывает», — с улыбкой подсказала Катерина. «Ага, буду знать», — поспешил согласиться Матвей. «Нечто раньше не знал», — удивилась девушка. «Так не до того было, у нас мать такими делами занимается, а я все больше по железу», — быстро выкрутился парень. «Ага, по железу, а бричку вон сделал такую, что вся станица девица», — тут же поддела его девушка. «Это я так, на продажу. За железом ехать опять надо», — честно признался Матвей. «Да и задумки кое-какие на ней проверить хотел. Неужто сам все придумал?» — растерялась Катерина. «Сам», — спокойно кивнул парень, начиная затачивать первый нож. Скрежет металла по камню прервал разговор. Выведя режущую кромку, парень заточил лезвие и, сняв заусенцы о кусок твердой деревяшки, протянул его Катерине. «Держи, соседка, теперь долго будет заточку держать. Главное, по железу да костям им не елозить и не нагревать сильно». «Ага, запомню и папке скажу», — поспешила заверить девушка, истово кивнув. Матвей не спеша закончил работу и, отерев тряпицей готовые ножи, начал по одному передавать их девушке, дожидаясь, когда Катерина уложит их в небольшую корзинку. В какой-то момент их пальцы соприкоснулись, и девушка, густо покраснев, еле слышно произнесла: «Ты прости, Матвей, но я хоть и порченная, да только не шалава какая». «Ты чего, Катюш?» – растерялся Матвей. «Я ж ничего такого и не думал. Все парни так говорят», – еще тише всхлипнула девушка. «А как подвернется случай, так сразу в кусты тащит. Господь с тобой, где ты тут кусты увидела?» – фыркнул Матвей, понимая, что нужно как-то срочно разруливать ситуацию. «Ты дурного не думай, я тебе ничего плохого не хочу. Если уж сильно надо станет, вдову какую уговорю, и заплатить найду чем. А силой я никогда никого не понуждал. А с чего тогда решил коня мне отдать?» Вдруг вскинулась девчонка. «Так нужен он вам», — растерянно пожал парень плечами. «Ты ж сама говорила, что кобыла ваша того и гляди копыта отбросит. Мерин у нас, а не кобыла. Да какая разница, все одно старый. К тому же конь тот тебе понравился, а с меня не убудет. То у степняков не последний набег был. А чего тогда батька?» — попыталась возразить Катерина, но осеклась, сообразив, что сказала лишнего. «Вон оно что, батька накрутил», — понятливо кивнул Матвей. «Угу», — опустив голову, коротко кивнула девушка. «Правильно Михей сказал, дурень, как есть дурень. Ему помощь хотят, а он бог знает чего придумал. Не дурень он за меня боится», — тут же бросилась защищать отца Катерина. «Ну, оно понятно, да только думать надо, о ком чего говоришь», — обиженно проворчал парень. «Если б я тебе коня с прицелом каким отдавал, стал бы столько времени молчать?» «Не знаю», — растерянно призналась девушка. «Знаешь, признать не хочешь», — усмехнулся Матвей в ответ. «Ну да бог тебе судья, а про меня запомни, я тебе худого никогда не сделаю, потому как ни за что, да и не воюю я с бабами». «Степан воюет», — неожиданно пожаловалась Катерина. «Это который, о которого ты поколотил с ватагой вместе? Поротый, что ли?» «Ага, он. Весной на ручье встретились, так на силу отбилась. Теперь, как вижу его, так сразу или домой бегу, или прячусь. Жаль, раньше не знал», — мрачно прошипел Матвей. «Не прячься больше, а станет приставать, мне скажи. А тебе-то что до того?» — удивленно поинтересовалась Катерина. «Подлых людей не люблю, очень», — ответил парень так, что девчонка невольно вздрогнула. Ехали на ярмарку целым караваном. Десяток казаков, сумевших получить со своих наделов серьезный урожай зерна, отправились продавать излишки. Мастера же решили расторговаться своими поделками. Даже Никифор Плотник, получив от Матвея разрешение, решил продать сделанные полукресла, форму которых мастер увидел у парня. В общем, суеты, шума и просто разговоров было много. Но наконец караван выкатился за околицу, и уезжавшие с облегчением перевели дух. Матвей, ехавший в караване следом за отцом, с высоты своего облучка оглядывал степь, попутно вспоминая, что не мешает поискать на ярмарке какой-нибудь, пусть плохонький, бинокль. А лучше всего будет найти и бинокль, и подзорную трубу, небольшую, примерно трехкратного увеличения. В этом случае можно будет приспособить ее вместо прицела на карабин. Основы снайпинга он изучал еще в армии, так что прибавить к квалификации пластуна еще и умение снайпера будет совсем не лишним. Увлекшись такими мыслями, Матвей не сразу понял, что именно видит, но спустя несколько секунд, встав в бричке в полный рост, убедился, что глаза его не подводят, и громко крикнул: «Казаки, к нам едет кто-то!» Тут же защелкали затворы и стихли все разговоры. Минут через 10 один из казаков, всмотревшись в медленно вырастающие силуэты, также громко объявил: «Степняки! Блин, мистер Очевидность!» — проворчал про себя Матвей. «А, то тут кого другого встретить можно». Два десятка всадников, не спеша подъехав к каравану, остановились в некотором отдалении, и двое из них, отделившись от основной массы, медленно подъехали поближе, явно кого-то высматривая. «Кого ищете, соседи?» — нейтральным тоном поинтересовался один из казаков. «Зерно хотим торговать», — послышался ответ с гортанным акцентом. «И много вам зерна надобно? 5 мешок, оплатить чем станешь? Бумажные деньги есть, мало-мало серебро есть. Будешь торговать? Подъезжай, смотри», — пригласил казак, указывая рукой на свою телегу. При этом он даже не сделал попытки остановиться или хоть как-то выехать их колонны. Степняки дружно тряхнули поводьями и, поравнявшись с телегой, свесились с седел, разглядывая мешки. По просьбе старшего казак развязал указанный мешок, зачерпнув ладонью горсть зерна, степняк поворошил его пальцами и, кивнув, махнул рукой. Не говоря ни слова, казак снова завязал мешок, и они приступили к торгу. Караван все так же неспешно двигался по тракту, а степняки тянулись за ним следом, пока торговцы находили компромисс. Наконец они ударили по рукам, и казак, получив деньги, принялся снимать с телеги мешки и просто оставлять их на обочине дороги. Когда последний мешок был снят, степняки остановили коней, и остальные, подъехав, принялись грузить зерно на заводных коней. Привязав поводья к поручню облучка, Матвей спрыгнул на землю и, быстрым шагом догнав дороги отца, негромко поинтересовался. «И часто так, всяко бывает», — философски пожал казак плечами. «И что, всегда продают, а чего бы нет?» Снова пожал плечами кузнец. «Так они ж враги, девок наших воруют, людей убивают. Так что ж, не жить теперь, воруют они и убивают не потому, что тати, а потому, что иной жизни не знают, не умеют они на земле работать. К тому же, бывает, и мы их бьем, и девок их в полон увозим, всяко бывает, так что ж теперь, вырезать их всех и вовек дел не иметь, не по-божески то, Матвей, одно дело, в бою с ними сцепиться, и совсем другое, вот так, на тракте добром поторговать, да и редко они стали в набеги ходить». Поняли, что мы для них не добыча. Да уж, не добыча. Сколько раз уже было, что нападали, фыркнул Матвей. Говорю же, обычай у них такой. Не был в набеге, значит, и не батыр вовсе, а так, пастух простой. А батыр – это у них серьезный воин, который может и добычей разжиться, и семью прокормить. Понятно. Средневековая философия, про себя усмехнулся парень и, кивнув, вернулся на свою бричку. Через два дня, выстроившись в ряд, станичники принялись выкладывать свои товары на прилавки, готовясь к веселому торгу. Ярмарка в этом времени и вправду была чем-то сродни празднику. Две недели шума, гама, развлечения и яростной торговли. Приезжали сюда и всякие цирки, скоморожьи ватаги и просто авантюристы, норовившие обжулить первого встречного. Матвей, помня, что за ним в прошлом году была объявлена охота, внимательно отслеживал любого, хоть как-то напоминавшего человека из блатной среды. Понятно, что определить такую принадлежность с первого взгляда ему, как человеку не из этого времени, было невозможно, но кое-что заметить было вполне реально. И первое, это следы на запястьях от кандалов. Их можно было скрыть только длинными рукавами, так что, если смотреть внимательно, то отметину можно заметить, когда человек поднимает руку. Далее, наличие оружия. Огнестрел каторжники носят редко. Во всяком случае, сейчас, им привычнее нож, кастет или кистень, в различных вариациях этого оружия. И последнее, это татуировки. В этом времени подобные художества используют только определенные категории общества. Моряки, каторжники и тому подобные группировки. Приличному человеку носить подобные рисунки считалось моветоном. Так что сам Матвей только мысленно хвалил самого себя, что не стал в свое время украшать себя чем-то подобным. Такую живопись ударом молнии было бы объяснить очень сложно. Товаром кузнецов заинтересовались сразу, особенно новенькой бричкой. Матвей специально развернул ее так, чтобы она бросалась в глаза свежим лаком и полированной кожей. Отправив лошадей в общественный табун, казаки с головами погрузились в торговые дела. Не спеша шествовавший по проходу богато одетый мужчина, увидев повозку, остановился и, не обращая внимания на текущую рядом толпу, принялся разглядывать ее с активным интересом. «Подходи ближе, сударь, можешь даже руками потрогать», — с улыбкой предложил Матвей, заметив его интерес. «Это откуда красота такая?» — оглаживая широкую бороду, поинтересовался мужчина. «Сами делали», — пожал Матвей плечами. «Так вы ж вроде кузнецы», — удивился мужик, оглядываясь на прилавок, где лежал всякий скобяной товар. «А ты глянь внимательно», — лукаво усмехнулся парень. «Тут и рессоры стальные, и облучок на толстой проволоке, и еще секреты всякие имеются по нашей части. А остальное, это так, баловство. Кожа бычья», — уточнил мужик, поглаживая сиденье ладонью. «Она самая, сударь, с носу нет, еще и воском пропитана», — быстро ответил Матвей, предчувствуя, что снова станет лидером в гонке продаж. «А что за секреты тут у тебя?» — не сдержал любопытства заинтригованный мужик. «Ну, первое — это поворот. Тут у нас особый механизм имеется. Другие так не делают. А второе — это ступицы колесные. Там еще один механизм хитрый имеется, чтобы колеса легко крутились. Вот, смотри. С этими словами парень ухватился правой рукой за заднюю рессору и, приподняв зад повозки, левой рукой крутанул вывешенное колесо. Видишь, как крутится легко. Ох, и здоров ты, паря, удивленно проворчал мужик, глядя, как молодой казачок легко удерживает задок повозки на весу. Так сам сказал кузнец. А кузнецы слабыми не бывают, отмахнулся Матвей. Ты на колесо смотри, уважаемый. Да вижу уж, что как по маслу вертится, махнул мужик рукой. И сколько эта красота стоит. Ну, секреты наши ты сам видел, так что 120 рубликов на ассигнации отдай. И не греши, ответил Матвей, несусветно заломив цену. От такого нахальства растерянно хрюкнул даже с интересом слушавший их торг Григорий. Да ты бога побойся, парень, взвыл мужик раненой белугой. Это не цена, это ж натуральный разбой средь бела дня. Ты совесть-то поймей, дядя, оборвал Матвей его излияние. Тебе только что русским языком сказано было и показано, что тут к чему. Или ты решил, что толковый мастер станет свои задумки за просто так отдавать? Да ты услышь меня, мил человек. Это не помню, как по науке называется, но второго такого ни у кого не найдешь. А то давай прокатимся. Сей же час за конем в табун сбегаю. Хочешь, да ты сядь в нее, сядь, напирал он, подтаскивая мужика за локоть к повозке. «Да погоди ты, ирод!» — взмолился мужик. «И так вижу, что она мягкая, да быстрая, да только и деньги ты большие просишь. Ну, сам подумай, где ж это видано, чтобы простая бричка аж на 120 рублей стоила? Так и быть, ради задумок ваших, 80. Да ты никак посмеяться надо мной решил, уважаемый!» — деланно возмутился Матвей, разводя руками. «Да за 80 у меня б ее в станице с руками оторвали, и еще б попросили. Сам глянь, и кожа свежая, и кузов сколочен так, что не скрипнет, и рессоры, и секреты наши. Нет, почтенный, меньше чем за 118 никак отдать не могу. А главное, ты помни, что второй такой брички ты даже в столице не найдешь, потому как она одна такая. В Айме, приехали. Раздался рядом с прилавком голос с известным акцентом, и Матвей, оглянувшись, увидел радостно улыбающегося князя Гаргадзе. «Слушай, ждал вас», — продолжал в полный голос высказываться грузин, не спеша спускаясь с роскошного фаэтона. «Рады вас видеть, княже», — склонил Григорий голову. «Чем опять порадовать можем? Или, может, с оружием нашим не так что? Нет, слушай, все хорошо с оружием. Вот, смотри, кинжал все время с собой ношу», — тут же ткнул князь пальцем в оружие, висевшее на поясе. «Еще такой хочу. Брату надо, другому брату тоже надо, племяннику, сыну, всем надо. А чего отца не порадуешь, княже? Или, не приведи бог, нету его уже?» Не удержавшись, влез в разговор Матвей. «Слава богу, живой он!» «Правильно сказал, биджа, отцу тоже надо!» Звонко щелкнув пальцами, одобрил князь. «Найдешь столько, мастер, 10 пар привез, княже. Цену ты знаешь, сам смотри, сколько брать станешь», усмехнувшись, гордо ответил кузнец. «Ты от дела-то не отвлекайся», подтолкнул мужик Матвея. «Так ты, уважаемый, реши уже, будешь брать или нет», устало вздохнул Матвей. «Вот ей-богу, нет у меня большого желания тебя уговаривать. Не ты, так, вон, князь сейчас купит». «Чего это не я?» возмутился мужик. «Я тут первым был. Так бери, почтенный. Плати денежки, веди коня, запрягай, докатайся в свое удовольствие на здоровье. Уж поверь, на другой бричке такого удовольствия точно не получишь. Что там у тебя, биджа?» заинтересовался князь. «Да вот, княже, бричку новую сделал, со своими секретами, а человек не верит, что второй такой больше нету», коротко объяснил парень. «Слушай, хорошая бричка», оценил князь, встав на подножку и пару раз качнувшись на ней. «Мягкий, и сиденье удобный, качается. Сколько хочешь за нее?» 120 на ассигнации», — ответил Матвей, складывая руки на груди. «Это, прощения просим, ваше сиятельство, но я тут первый покупатель был», — чуть дрогнувшим голосом вмешался мужик. «Раз первый, скажи, покупаешь или нет?» — отмахнулся князь. «Нет, я себе куплю. Этих мастеров я знаю. Что они продают, всегда от души сделано. Точно знаю. Благодарствую, князь, на добром слове», тут же отозвался Матвей. «А, была не была», помолчав, отчаянно махнул мужик рукой. «Вот, изволь, казак, задатку 50 рублей, как с конем приду, остальное принесу. Когда ждать тебя прикажешь, почтенный?» деловито уточнил Матвей, принимая деньги. «Часа через два буду», прикинув, решительно заявил мужик. «Сбрую не забудьте», на всякий случай напомнил парень. «Правильно решил, уважаемый», весело улыбнулся князь. «Добрый Бричка, я тебе говорю. О том, что соседи лихо расторговались в первый же день, слух пронесся среди станичников моментально. Удивленно поглядывая на кузнеца, казаки то и дело осторожно интересовались, останется ли он торговать дальше или просто закупит гостинцев и отправится обратно. Григорий, едва заметно усмехаясь в усы, степенно отвечал, что бросать начатое дело негоже, а значит, станет продавать весь товар. Матвей же, отдав из вырученных за бричку денег отцу 100 рублей, отправился по торгу искать нужные ему для дела вещи. Первым делом это была латунь под гильзы нового образца, бездымный порох, свинец и медная трубка для опояски пуль. Делать оболочечные пули самому было слишком сложно и не для их станочного парка. Григорий, помня о задумке сына, только кивнул, услышав, зачем именно он уходит. Теперь, когда самая дорогая часть привезенного товара была продана, кузнецу не было нужды в постоянном помощнике. В крайнем случае можно будет попросить помощь кого из соседей.